Я почему-то решила, что именно она, пытавшаяся завоевать сердце Мирослава Кшипца, является упоминавшейся уже девушкой Хени. Черт знает, какой у Хени вкус. Может, он обожает именно таких страшилок. Приезжает Бригитта Майхшницкая и устраивает скандал. Она желает получить обратно свой памятный подарок. Из-за каких-то непонятных мне побуждений пан Мирок решает сохранить свою зажигалку, а потом крадет мою, чтобы отдать ее Вивьен, а та передает Бригитте. И отдал ее, успел. Она теперь стоит у Вивьен и ждет Бригитту, и ее надо немедленно отобрать, иначе Бригитта приедет и заберет. Смутно чувствуя, что в этих моих размышлениях кроется какая-то совершенно несусветная чушь, я все же не могла себя сдержать. «Пан Ришард, я о Хениной девушке. Ее зовут Вивьен Майхшницкая. Где она живет? Хеня должен знать. Вы уж как-нибудь вытащите из него эту информацию». «Я-то вытащу», — удивился пан Ришард. «Но зачем вам девушка Хени? И откуда вы знаете, как ее зовут?» «Даже я не знаю». Я слышала о ней вчера и сегодня утром. Она гонялась за паном Мироком и знакома с женщиной, которая привезла вторую зажигалку. Наверняка она ему ее дала, а теперь должна вернуть. Вот он мою и украл для нее. Ой, сумбурно объясняю, нет времени. Надо скорее все провернуть. Не буду сейчас вам всего растолковывать, но я много слышала об этом. Узнала и имя — Вивьен Майхшницкая. Но никто не знает, где она живет. «Значит, теперь мы пойдем вламываться к этой Вивьен?» «Разумеется, и чем скорее, тем лучше. Да я и сама могу, если вы не хотите. Или с Юлитой. Вы только адресок мне раздобудьте». Мое волнение передалось пану Ришарду, человеку, в принципе, спокойному и уравновешенному. Он вынул сотовый. Время в ожидании Хени мы оба провели за полезной работой. Приделывали к щетке несколько потрескавшуюся, но еще крепкую дубинку, служившую ручкой для веера, которым сгребают сухие листья. Точнее, приделывал пан Ришард, а я в волнении и нетерпении бегала кругами возле него. Шуруп неохотно входил в дерево, а ведь казалось уже таким обветшавшим. Наконец Хеня приехал. Парень мне понравился. Симпатичный блондин, энергичный и, за словом, в карман не полезет, но вежливый. Я сразу же пресекла его попытки оправдаться за строительный мусор, не вывезенный до сих пор. «Пан Хенрик, прошу извинить за нахальность, но для меня это дело важнее мусора. О мусоре потом. Вы знаете Вивьен Майхшницкую?» «Что?» — удивился Хеня и даже выпустил из рук тачку, за которую было сходу схватился. «Какая Ви? А, ну да. Вивьен Майхшницкая. Забудьте на минуту, что вы ее любите». Хеня остолбенел. «Кто ее любит? Я? А кто? Не я же?» «Ты, сынок, не отпирайся», — добродушно посоветовал своему шоферу пан Ришард. «Это не имеет никакого значения». «Да чтоб я провалился!» — взвился от ярости парень. «Того, извините, не догоняю!» Мы все трое стояли под вербой, а ошарашенный парень в полнейшем отупении переводил глаза с пана Ришарда на меня и обратно, словно мы оба поросли ирландским зельем и успели выпустить буйные побеги. Видимо, тут что-то не так. Мне не очень понравилась реакция парня. «А что?» — умильно поинтересовалась я, всем своим видом выражая недоверие. «Влюбиться в такую уродливую страхолюдину?» — вскричал парень. «Кто вам такое напел? В морду его!» Пан Ришард отступил на шаг и неуверенно посмотрел на меня. «Осторожно, акантус затопчите!» Удержала его я и обратилась к Хене. «Что-то не так?» «Все не так. К Кто-то на меня бочку катит. В чем дело? Почему мне такое приписывают?» Чувствовалось, парень с трудом удерживается, чтобы не заорать во весь голос с употреблением не совсем печатных слов. То, что выражался нормально, я приписала исключительно уважению к пожилой женщине. И еще поняла, что относительно нежных чувств Хени я допустила ошибку. «Пожалуйста, успокойтесь. Никто пана ни в чем нехорошем не подозревает. Это мое упущение. Просто вы знаете Вивьен Майхшницкую, но ее не любите. Теперь правильно?» «Езус Мария!» — как-то странно простонал парень. Я поспешила упростить свой вопрос. «Ну ладно, не будем о чувствах. Может, вы знаете, где она живет?» Хеня довольно долго молчал, стараясь успокоиться и подобрать слова, которыми можно изъясниться в моем присутствии. «Сейчас. Ну вы даете. Ничего себе шуточки!» «Никаких шуток, просто ошибка, вы уж извините». Пан Ришард не выдержал. «Так в конце концов, ты знаешь, где эта Вивьен живет или нет?» «Не очень». «Нет, сдается мне, знаю. Точнее, догадываюсь». «Так это не твоя девушка?» «В жизни. Шеф, теперь вы начинаете. Да я ее 3 раза всего и видел. Она все время с тем огородником. Увивалась вокруг нее. А он ее гнал, как пса паршивого. Раз, но уже давно, 2 года будет, велел мне подобрать ей по пути какие-то бабехи. Я на Мысядло ехал. Ну, и тогда, видать, фамилию ее и назвал. Но стойте, 2 фамилии. Напряженно вглядываясь вдаль, Хеня принялся припоминать, какие фамилии тогда назвал ему Кшевец, отсылая с поручением к Вивьен на Мысядло. Тут я помогла ему, наслушавшись Боженки. 2, потому что она там у кого-то жила. Точно, так и было. Значит, ее фамилия Майхшницкая, а жила она у какого-то Медовского, Пчелинского, что-то в таком роде, но никак не вспомню. Адрес, улица, номер дома. Тоже как-то не по-людски. Улица такая, что вроде бы ее совсем и нет, маленькая такая, смешная, коротенькая. Точно, улица короткая, дом 6, квартиры не помню, этаж 2. И сразу налево от лестничной клетки. Внес я туда ее бабехи, она сама мне открыла. А я злой был, как черт, до сих пор помню. Мы с паном Ришардом переглянулись, но не успели и словом перекинуться. Хеня нас перебил. «Во 2-й раз я ни за что туда не поеду, и не думайте. Даже если вы, пан Ришард, меня с работы вышвырнете, не еду и все тут. Лучше безработным буду». «Во-первых, никто тебя туда не посылает. А во-вторых, почему ни за что не поедешь?» «Чтобы опять ее мне навязали и на меня глупые инсвинуации вешали?» Я оставила в покое Вивьен, сменила тему и заговорила о мусоре. Хеня тоже предпочитал мусор, хотя еще долго не мог успокоиться и все что-то бормотал себе под нос. Я даже расслышала нечто вроде «Майда, Майда, если не Майда, то этот сукин сын. Медаль тому, кто пришил. Сволочь, гнилую мразь». Наконец Хеня оторвался от прошлого и целиком вернулся к настоящему. Внимательным взглядом окинул поле действия под вербой. «Вот еще с земли подобрать, а лопата у вас какая-нибудь найдется? Саперка. Сойдет. Я бы сразу все и забрал». Отступив на заранее предусмотренные позиции, я наблюдала за действиями ловкого работяги. Потом вернулась в гостиную. Отправив своего рабочего с грузом, ко мне присоединился и пан Ришард. «Кажется, что-то у нас не очень хорошо получилось», — немного смущенно проговорил он. «И, похоже, вы ожидали большего». Я призналась, действительно ожидала большего, но что поделаешь. Вокруг погибшего в отсвете лет садовода увивалось слишком много особ женского пола. Легко и ошибиться.